Глава 20, в которой низводят и курощают. «По-простому не выйдет», — постановляет Азамат, в третий раз сажая обратно звездолет. «Видимо, старейшина слишком переживает, даже несмотря на твое успокоительное». Я тяжело вздыхаю. Мы уже битый час пытаемся взлететь из Ахматходского космопорта. Провожающие нервничают. На земле ждут, а мы как отрываемся, так сразу крен. Все, что может, выдает ошибки, а что не может, просто не работает. «Ну что, под общий наркоз?» — кривлюсь я, покачивая на коленке унылого Олега, которого уболтало фальстартами. Азамат поджимает губы. «Нам долго лететь. Ему плохо не станет, если все время под наркозом держать». «Ну, это не полезно, конечно», — киваю я. В дверь капитанского мостика робко стучатся. Точнее, сенсорный звонок передает приглушенный сигнал в соответствии с силой стука. Азамат открывает с пульта и оборачивается, как и я, чтобы встретиться взглядом с бледным, расстроенным Ашгидимедином. «Похоже, ничего не выйдет», — каркает он. «Мне лучше сойти». «Вам бы лучше успокоиться», — закатываю глаза я. «Послушайте», — перебивает меня Азамат, — «Ирликхон ведь сказал, что Умукхон может как-то, ну, скажем так, нейтрализовать ваше влияние. Как вы смотрите на то, чтобы его попросить?» Ашгидимедин устало трёт лицо руками и выглядит довольно растерянным. «Я уже не знаю, что я знаю», — бормочет он, потом поднимает кислый взгляд на Азамата. «Попросишь?» Азамат подхватывается с места. «Конечно, пойдемте. Я тоже вскакиваю поглазеть. Могли бы вообще догадаться, что Ашгихян сам к Богу не пойдет. У него просто не хватит сил произнести все формулы вежливости, необходимые для такой просьбы. Умукх обнаруживается в кают-компании, где его немного неуклюже пытается развлекать беседы Кир. «Ну чё, полетим когда-нибудь?» — спрашивает ребенок, как только мы показываемся на горизонте. «Вот как раз об этом и пришли поговорить», — сообщает Азамат, слегка кланяясь Умукху, и поясняет, старательно используя специальное «вы» для обращения к богам, как будто боится, что Умукх забудет, с кем идет разговор. «Не будете ли вы так любезны, Умукхон, нам немного пособить? Ирликхон полагает, что вам не составило бы труда справиться с такой проблемой». Он замолкает, заметив абсолютно сбитое с толку выражение лица Умукха. «Любезны пособить?» — шепотом повторяет тот, усердно нахмурившись. Азамат набирает воздуха, чтобы переформулировать попроще, но тем временем Умукх, видимо, распутывает кудель в голове и радостно отзывается. «А, помочь надо! Ирлик сказал, что я могу помочь! Ну, говорите, чем?» Он только что не подпрыгивает от возбуждения. «Да вот, понимаете, сила старейшины очень плохо влияет на звездолет. Как можно проще и немного медленнее, — отвечает Азамат. «Может быть, вы могли бы как-то...» «Ммм», — хмурится Умукх. «Да, Ирлик что-то такое говорил. Это надо понять, как работает звездолет, да? Это ведь очень сложно, наверное». Азамат делает такое лицо, как будто откусил половинку лимона. «Ну, вообще, да, довольно сложно». Старейшина рядом с ним сникает. «А, подождите!» — внезапно оживляется Умукх. «Можно по-другому, я знаю как». Он соскакивает с дивана и пружинистой походкой подходит к Ашгидимедину, который еще больше бледнеет и напрягается так, что даже выключенные экраны иллюминаторы показывают сообщения об ошибках. Умукх деловито оглядывает его с ног до головы, словно прикидывая соотношение роста и веса. Потом берется за одну из косичек у себя на голове и, к некоторому нашему испугу, выдергивает ее с корнем. Правда, ни мяса, ни крови на конце косички нет, только небольшое округлое утолщение. В руках Умукха косичка вдруг оживает, сглаживается и превращается в змейку — маленькую, толстенькую, перламутровую, с улыбающейся мордочкой. Наш старейшина, кажется, покачивается. Даже Азамат решает на всякий случай придержать его за локоть. «А что именно вы собираетесь делать?» — интересуюсь я. Умукх на секунду задумывается. «Ой, это очень трудно объяснить. Но все будет хорошо. Ашгидимедин, давай руку». «Которую?» — смятенно сипит духовник, не спеша ничего подавать. Умукх хмырится и прикусывает губу. «Левую». Духовник неохотно поднимает левую руку. Умукх кивает с видом человека, угадавшего сложное слово в кроссворде. Он цепко хватает духовника за руку и запускает свою змейку ему в рукав. Судя по бугоркам под тканью, она там сворачивается браслетом. «Вот», — победоносно резюмирует Умукх, — «можем лететь». Ашгидимедин осторожно, как будто приближаясь к клетке с тигром, оттягивает рукав, чтобы полюбоваться на перламутровый браслет. Теперь это совсем не похоже на живую змею, так, побрякушка. «А это можно будет снять?» — шепчет он. Умук ненадолго задумывается, так что нас слегка прошибает холодный пот. «Да», — наконец сообщает он. «Когда прилетим, наверное. Она к тебе привыкнет и будет слушаться. Ахматхон, а мы скоро полетим? Мне очень интересно, я никогда в космосе не был». «Сейчас еще раз попробуем», — кивает Азамат, слегка подталкивая духовника ко мне и Киру, чтобы поддержали. «Надеюсь, теперь все получится». Он уходит на мостик, и действительно, через пару минут мы отрываемся от земли совершенно без толчков и качки и постепенно начинаем забираться в облака. Ашгди Димидин жестами показывает, что хотел бы свалить отсюда на все четыре стороны, и Кир уводит его в каюту отдыхать после нервного потрясения. Умук стоит довольный, вложив руки в противоположные рукава, улыбается миру, демонстрируя монолитные пластины вместо зубов. «Можете посмотреть в окно, как мы поднимаемся», — замечаю я, поудобнее перехватывая Алека, пока он не дотянулся до тех самых косичек. «О, отличная идея!» — радуется Умук и кидается к иллюминатору. Некоторое время с его стороны доносятся только самодостаточные охи и ахи, а потом он вдруг снова вспоминает обо мне и спрашивает. «А как называются эти штуки?» Я кашусь на забортный пейзаж. Мы только что выползли в верхнюю атмосферу. «Облака?» «А, да, точно!» — живо кивает он и немного смущается. «Пожалуйста, не говорите Ирлигу, что я спрашивал. Он мне это уже столько раз говорил, что теперь только злится». «Не скажу, обещаю я. Но вообще он это зря, вы много слов знаете. Еще внизу в космопорту такие сложные слова говорили, помните?» Он смущается еще больше. «Это я нарочно к случаю выучил. Кстати, вы обещали мне рассказать, почему у людей только четыре конечности». Начать разговор с Умукхом об анатомии эволюции было большой ошибкой. К тому моменту, когда Азамат выводит нас за пределы гравитационного поля Муданского Солнца, я охрипла и сломала мозги, стараясь сляпать хоть сколько-то правдоподобное объяснение с учетом полной некомпетентности и ограниченного словаря собеседника. Кажется, я начинаю понимать, что имел в виду Ирлик, когда говорил, что Умук будет из нас кровь пить. Он как хищно своими мушиными пальцами перебирает. К счастью, на выручку приходит старейшина Мгус, который умудрился задремать во время неразберихи со взлетом, и теперь бодр, свеж и готов на подвиги. Я со спокойной совестью бросаю его развлекать бога, а сама иду помогать Тирбишу с обедом и заодно составлять расписание дежурств по Умукху. Оставлять его одного мне как-то не очень нравится. Однако остаток дня проходит без происшествий. Никакого колдовства никто не творит, приборы работают как положено, а Онгутс — святой человек. Умудряется сам уболтать Умукха до такой степени, что тот отпрашивается в каюту отдохнуть. Ближе к ночи, ну, это если по Мудангу ориентироваться, из-за баррикад выбирается Ашгди Димидин. Он приходит в кухню, где мы всем комплектом, кроме бога, режемся в настольную игру и являет нам глубоко потрясенное выражение лица. «Ужинать будете?» — спрашивает его Кир, поняв, что старейшина подвис и нуждается в перезагрузке. «Не отказался бы», — отвечает Ашги Хян, что само по себе странно, можно ведь было просто кивнуть. Но он еще и продолжает. «А можешь мне еще гармары сделать, пожалуйста?» Лицо его при этом становится еще более ошеломленным, хотя по голосу слышно, что он совершенно не напрягается. Видимо, в этом-то и шок. «Так», — протягивает Унгутс, — «это что же Умукхон с тобой сотворил?» «По всей видимости, он меня запечатал», — вздыхает духовник, садясь за стол. Мы с Азаматом переглядываемся. «Только на время перелета, как я понимаю», — осторожно предполагает Азамат. «Надеюсь». Нервно откликается духовник, таращась в стол. «Ладно, не переживайте, в крайнем случае Ирлик распечатает», — успокаиваю я. «А пока наслаждайтесь речью». Духовник понуро кивает и принимается есть поставленный перед ним суп, запивая гарморой. Наутро, как обычно, не обнаружив мужа в постели, я выползаю в общественное пространство и вскоре нахожу Азамата в компании Умукха и Янки, которую ее мужчина вчера до бога не допустил из суеверного ужаса. «Ага». Сонно, но ехидно говорю я. «Ирнчин с утра пораньше за рулем, а ты общаться». «Ну еще бы, Лиска, ты что?» — фыркает Янка. «Это ты с богами по выходным бухаешь, а я вообще не в курсе, как будто на другой планете живу. Мне же интересно. А Ирнчина я еще не скоро прощу и 10 раз подумаю, хочу ли я действительно за него замуж выходить. Ты знаешь, что он мне вчера устроил?» Азамат с Умукхом озабоченно переглядываются. «Эмоциональный шантаж?» — предполагаю я из личного опыта. «Сейчас!» Он просто в дверях встал, и все. Типа, не пущу, и как хочешь. И сегодня, уходя, каюту запер. Хорошо, хоть телефон не отобрал, я Азамату позвонила, чтобы выпустил. Ну ты представляешь, какой козлина? Я окончательно просыпаюсь, освеженная новостями. Он тебя собрался там весь полет голодом морить? Недоверчиво уточняю я. Как-то до сих пор я не замечала за муданшцами таких накренений мозгов. Нет, завтрак он мне принес, и ужин вчера тоже. Выпитив губу, поясняет Янка. Но это его совершенно не извиняет. Вы же понимаете, он глава национальной безопасности. Вкратчиво и, видимо, не в первый раз напоминает Азамат. Это определенным образом сказывается на личности. Янка извлекает заткнутую сзади за пояс джинсов силиконовую лопаточку для жарки и, угрожающе потрясая ею, заявляет. На его личности вот это скажется, как только он посмеет ко мне хоть на полметра приблизиться. Вы прям как у Кунтингир, прищурившись от улыбки, замечает Умук. Да, кстати, оживляется Янка. Мне очень импонирует мысль запереть кое-кого в подземной пещере на 200 лет. Нет, правда, Лиска, как ты с ними живешь? Азамат тяжело вздыхает. Меня никто запирать не пытался и, надеюсь, не попытается, многозначительно произношу я, косясь на мужа. А вообще, дорогой, поговорил бы ты с Ирнчином на эту тему как-нибудь по-мужски? Азамат кроит кислую мину. Да, я уже пришел к тому же выводу, но совершенно не уверен, что из этого выйдет что-то путное. У Ирнчина не так уж много причин прислушиваться к моим советам на личном фронте. «У него есть одна очень веская причина», — продолжает возмущаться Янка. «Потому что пока он мне под страхом смерти не поклянется, что такое не повторится, во ему, а не свадьба, и вообще может про меня забыть». На во она предъявляет самый выразительный жест, на который способна, и Азамата это слегка коробит. «Как же, женщина?» Умук, однако, рассматривает Янкины пальцы с интересом. «А что значит этот жест?» — любопытствует он. «Что я ему вставлю и проверну!» — рычит Янка. «Что? Куда?» — не понимает Умук. Азамат морщится и просительно смотрит на меня. «Пойдем завтракать?» «Пошли!» — соглашаюсь я, давясь смехом. «Ян, ты только когда объяснишь свои намерения, объясни также зверопотребление. А то, если бог так выразится, кого-нибудь и Кондратий хватить может». Янка отвечает на языке хозяев леса, не иначе. На пути к кухне Азамат выглядит несчастно, как будто съел что-то тухлое. «У тебя в последнее время очень богатая мимика», — замечаю я. «От меня набрался?» Он задумчиво трёт лицо руками. «До твоей мне еще далеко. А так, вообще, мне всегда говорили, что у меня выразительное лицо. Ну, до». «А, то есть у тебя наконец-то проснулись мимические мышцы?» — резюмирую я. «Ну, слава кому-нибудь там и моему крему». «Крем твой волшебный, да», — улыбается Азамат. «И руки золотые. Но если хочешь с кем-нибудь разделить заслуги, то как раз с Умукхоном. Он ведь бог целительства, ему и благодарность. Кстати, может, его попросить помочь? Ты, конечно, и так уже хорошенький, но надо бы довести дело до конца. Ты вообще пробовал когда-нибудь для него мацоги проводить или как там это делается?» Азамат задумчиво склоняет голову на бок, раскладывая завтрак по пиалам. «Мацоги нет. Гуйхалахи возносил, конечно. Правда, они лучше всего работают в моменты отчаяния, а мне, видимо, только казалось, что я до него дошел. В целом, я считал, что если уж боги решили меня изуродовать, просить их вернуть все как было бессмысленно. Зачем-то же они это сделали? Алтунгирел тоже все время твердил, что у всего есть свое значение и что мы не можем предугадать высший замысел. Но это имеет смысл только если боги действительно планируют жизни людей, а я, страшно сказать, в последнее время далеко не так в этом уверен. Так что, может, и правда имеет смысл попросить у Мокхона...» «О чем?» — раздается за спиной заинтересованный голос. Мы подпрыгиваем с разворотом и упираемся взглядами в Умукху собственной персоной. Я вполне уверена, что он следом за нами не шел, да и Азамат заметил бы, у него слух ого-го. Азамат неуверенно косится на меня, ему, видимо, неловко просить за себя. «Да вот мы тут подумали, — поясняю я, — раз уж вы бог целительства, может, вы бы подлатали Азамату физиономию? Ну, естественно, мы бы обряд провели, как полагается, дары там, все дела». Умук неожиданно спадает с лица и принимается махать на меня руками. «Не надо, пожалуйста, не надо, не просите!» — выпаливает он практически в панике. «И ни в коем случае не проводите этот ужасный обряд!» Я кашусь на Азамат в надежде, что он что-нибудь объяснит, но он глядит на меня в такой же растерянности. «Ладно, не переживайте, так мы не будем. Да не будем, не будем, обещаю!» Умук перестает паниковать и расслабляется до полного раскисания. Как-то весь оседает, едва на ногах держится, и сутулость его уже граничит с горбатостью. «Спасибо», — жалобно выдавливает он, и тут же быстро добавляет. «И друзей всех попросите, чтобы они тоже ни-ни. Пожалуйста». «Хорошо, хорошо», — заверяет Азамат, высоко подняв брови. «А можно узнать, почему?» Умук на секунду подвисает, потом кивает. «Да, конечно, люди всегда хотят знать причину», — он задумывается. «Это сложно, но я попробую объяснить. Давайте сядем за стол и побеседуем под завтрак», — предлагает Азамат, балансируя тремя пиалами. Тон, в котором он разговаривает с Умуком, все больше напоминает тон, в котором он разговаривает с матушкой. Вроде и уважительно, и настойчиво, и даже немножко покровительственно. Умук реагирует как родной, тут же послушно садится за стол и раскладывает свои пальцы-крючочки по краю столешницы. Он успевает съесть и выскрести содержимое своей пиалы, прежде чем вспоминает, что собирался что-то рассказать. «Ах да, про целительство!» — вздыхает он, хлопая густыми белыми ресницами, как пушок на теле ночной бабочки. «Тут такое дело. Понимаете, если обряд проведен правильно, я не могу отказать. То есть это не в моей власти. Я обязательно должен выполнить просьбу и ничего не могу с этим поделать». «А вам это очень трудно или неприятно?» — пытается понять Азамат. «Нет, легко», — мотает головой Умук. «Но это просителю жизни стоит». Азамат моргает. «Что, всегда?» «Угу», — уныло кивает Бог. «А иногда не только просителю, а еще кому-нибудь из его близких. Случалось, что и целыми семьями... Ой!» Он зажмуривается и остервенело мотает головой, стараясь отогнать неприятные воспоминания. «Ну а вы не можете их предупредить?» Ошеломленно спрашиваю я, внутренне содрогаясь от мысли, что сама только что чуть не стала просителем. «Конечно, я всегда предупреждаю», — заверяет Умук. «Но люди думают, что так будет лучше, думают, что здоровье человека важнее их жизни, понимаете? Что это, как это называется, оправданная жертва. Но только лучше не бывает. Просителю-то что, умер, и никаких проблем. А вот спасенные, они потом всю жизнь маются, со всеми ссорятся, винят себя и других, а другие их обвиняют. Я не могу на это смотреть». Он совсем закорючивается и утыкается подбородком в стол. «И так было во все времена?» Тоже ошарашенно спрашивает Азамат. Умук кивает. «Но раньше было лучше», — добавляет он. «Потому что я не понимал. Мне было все равно. Попросили — сделал. Меня только интересовало, чтобы обряд провели по всем правилам. А потом Ирлик дал мне разум, и теперь я каждый раз страдаю». Его голос от напряжения срывается на писк. «Я не хочу убивать людей. И ничем хорошим это никогда не кончается. Но они все равно просят». «А вы не можете вместо жизни что-то другое брать?» Осторожно интересуюсь я. «Ну или хотя бы животных, а не людей». «Я ничего не могу», — вздыхает Умук и вытягивает из-за пояса свою легендарную флейту. «У меня есть только вот это. Если я на ней сыграю, она выдует жизнь из просителя, но излечит, кого заказано. Я пытался что-нибудь с ней сделать, чтобы она работала по-другому, но ничего не выходит. А я больше ничего не умею. Я пытался помогать людям без флейты, но я только хуже делаю». Он уныло постукивает флейтой по столу. «При ближайшем рассмотрении я понимаю, что она сделана из кости, скорее всего, птичьей. При этом довольно большая и украшена резными узорами». «А откуда она у вас?» — интересуется Азамат. Умук пожимает плечами. «Окунтингир говорит, что я ее сам сделал. Но я этого не помню. Ирлик тоже. Она уверяет, что сама видела, но она может легко все перепутать». Он окидывает злополучный предмет печальным взглядом и снова убирает его за пояс. Потом немного приободряется и даже улыбается, прежде чем снова заговорить. «Ирлик сказал, что земляне хотят изучить, как мы, боги, и делаем всякое. Вот я и подумал, может быть, если я пойму, как все это работает и как устроены люди, может, тогда я смогу лечить без флейты?» «Резонно, соглашаюсь я, но на это уйдет много времени. Я бы с радостью отдал пару веков, чтобы только больше никогда не играть на ней», — серьезно говорит Умук. Мы с Азаматом, понимающе киваем. Азамат немного колеблется, но все же решается высказать свои соображения. «Умукхон, не поймите меня неправильно, я очень уважаю землян и вполне уверен, что исследователи, которые будут с вами работать, честные и добросовестные люди. Но все же, возможно, не стоит рассказывать им о флейте и об этой проблеме. По крайней мере, первое время». «Ты думаешь, они захотят, чтобы я на ней сыграл?» — напрягается Умук. «Не знаю насчет этого, но боюсь, как бы вас не втянули в чужие игры. Понимаете, наука наукой, но за любой наукой стоит представитель власти, который может соблазниться использовать вас в своих целях. В этом смысле, конечно, любое исследование с вашим участием — это соблазн. Но флейта меня особенно беспокоит. Возможно, было бы лучше им ее даже не показывать. Во всяком случае, пока не убедитесь, что никто не захочет превратить ее в оружие». Умук широко раскрывает глаза. «Но ведь я только хочу помочь. Я не хочу, чтобы меня использовали во вред другим. Может, тогда лучше мне к ним и вовсе не ходить?» «Умукхон», — мягко говорит Азамат, пристально глядя ему в лицо. «Вы очень добры к людям, и я совсем не хотел бы менять ваши отношения. Я уверен, что в конечном итоге от исследований, в которых вы собираетесь принять участие, выйдет польза и вам, и нам, и землянам. Я просто прошу вас быть осмотрительнее. Я постараюсь держать все под контролем и присматривать за людьми, которые будут вами заниматься, на случай, если вдруг их цели не просто стремление к знанию. Но я не могу быть там с вами каждый день и указывать, на какие вопросы отвечать, а на какие нет. Поэтому прошу вас, для всеобщего блага, будьте осторожны. Вы же знаете, людям не все и не всегда можно говорить». Умук, до сих пор слушавший немного растерянно, оживляется и понимающе кивает. «Да, это я знаю. Ирлик тоже все время говорит, что надо сначала понять, что человек сделает, если ему скажешь, а потом уже решать, говорить или нет. Ой, как сложно. Но надо умнеть, правда же? Иначе так совсем онасекомиться можно», — улыбается он. «Онасекомиться?» — приподнимает бровь Азамат, из чего я делаю вывод, что это не просто редкое выражение. «Ирлик так говорит», — пожимает плечами Умук. «Он говорит, если я не буду думать, то совсем онасекомлюсь. Я не знаю, что это, но, наверное, что-то неприятное». «Похоже, что так», — соглашается Азамат. «Слушай», — внезапно оживляется Умук, — «у тебя ведь тут есть на корабле специальный человек, который безопасностью занимается». «Да, Ирнчин», — кивает Азамат. «Вот, я ему тогда флейту отдам на хранение. Как ты думаешь, он проследит, чтобы на ней никто не играл?» Азамат на пару секунд задумывается, потом отвечает. «Полагаю, да. Пожалуй, из всех, кого я знаю, он наиболее надежный в этом отношении человек». «Отлично!» — радуется Умук. «Тогда я прямо сейчас пойду с ним поговорю, пока не забыл». И, не позволяя слову разойтись с делом, он быстренько сворачивается, сжимается, уменьшается и с тонким жужжанием улетает из кухни. Азамат провожает его задумчивым взглядом. «Да», — резюмирует он, — «придется Унгуцу отзывать тираж биографий богов и править. Не в комара он превращается, как во всех легендах написано, а в ктыря». В скорости к нам присоединяются Кир и Ашгихян, ведущие осторожный разговор об успехах Айши. После эпизода со спасением Сурлуга эти двое горцуют друг вокруг друга, как в средневековом танце. Даже Кир со всей его топорностью и ненавистью к духовникам как-то умудряется быть тактичным и вежливым. Если это все ради Айши, то, может, Азамат и прав, и там действительно не просто дружба. Ашгидимедин в приподнятом настроении и непривычно болтлив. Рассказывает такие подробности тренировки духовников, от которых Алтонгирел уже давно бы зашикал и повставлял всем кляпы и беруши. «С предсказаниями у нее пока что так себе», — излагает духовник. «Активные умения ей лучше даются. Как она повелевает, ты и сам видел. Но и гуйхалахи у нее очень могущественные. А вот будущее, мне кажется, дело больше в том, что она стесняется в чужую жизнь заглядывать. Возможно, ты бы мог на нее повлиять в этом отношении, а то мы с Алтонгирелом в ее представлении слишком значительные люди, чтобы она могла брать с нас пример. Хотите сказать, вы не против, если она от меня наглости поднаберется?» — ухмыляется Кир. «Ну, вроде того», — неловко улыбается Ашгихян. Кир многообещающе шевелит бровями. Ашгидимедин негромко смеется и вздыхает. Он гораздо симпатичнее, когда улыбается. «Жаль, Сурлук не с нами», — комментирует возникший в проеме Унгуц. Ашгидимедин улыбается шире. «Я ему звонил сегодня с утра», — сообщает он с легкой гордостью. Он крайне редко именно звонит. По понятным причинам писать сообщение ему гораздо проще. «Проговорили 3 часа, как будто не вчера расстались». Его лицо становится задумчивым и отстраненным, так что мы тактично перестаем на него таращиться и отвлекаемся на какой-то свой разговор. У Азамата пиликает телефон, первый такт одной из модных нынче на Муданге танцевальных мелодий. Он берет трубку, но мотив не обрывается. Его продолжает напевать старейшина, слегка пританцовывая на месте. Кир бросает на меня заговорщицкий взгляд и тайком запускает видеозапись на телефоне. Умук возвращается в гостиную очень довольный и с Янкой на локте. Она внимательнейшим образом рассматривает его пальцы, одежду, волосы и даже обнюхивает подмышками. Я немного внутренне морщусь все-таки, и в моем расслабленном понимании с богами следует держать некоторую дистанцию. Но Умук, кажется, все полностью устраивает, так что я не выражаю свои сомнения вслух. Однако при виде этих двоих я начинаю задумываться, что, возможно, у Ирнчина были и другие причины не подпускать Янку к богу. Элементарная ревность, например. «А, аж где Демидин?» — радуется Умук. «Ну как, все нормально?» Духовник слегка кланяется. «Премного благодарен. Вы сняли с моего сердца огромный груз, и теперь я чувствую себя снова молодым». «Да ты и есть молодой», — удивляется Умук. «Но ты сегодня намного лучше выглядишь. Вот бы тебе все время такую штуку носить». Аж где Демидин опускает взгляд. «Соблазн велик, но на мне лежит ответственность за всю планету. Я не могу просто так взять и выйти из игры». Умук делает печальную рожицу. «Я спрошу у Ирлика, как тебе самому ее снимать и надевать», — обещает он и добавляет. «Если не забуду, конечно». «Мы напомним», — радостно сообщает Тунгус. «А вот вы бы еще для Айши такую штучку сделали. Ей-то можно и не снимать, даже лучше было бы». «Еще чего?» — внезапно возмущается Кир. «Нет, на время я могу понять, но чтобы она тоже могла снимать». «Но, Кир», — вздыхает аж где Демидин, «быть духовником совсем непросто, тем более для девочки. Ты только подумай, ее же не будут воспринимать всерьез. Это очень тяжелая судьба. И если есть возможность ее избежать, то...» «То пусть кто-нибудь другой избегает». Киру прямо складывает руки на груди. «Она уже все решила. Она будет первой в мире духовницей. Она так хочет. И я уверен, что она справится». Аж где Демидин просительно смотрит на Азамата, мол, урезонь ребенка. Но Азамат качает головой. «Старейшина, боюсь, я присоединяюсь к Айшиному решению. Да, ей будет трудно, но подумайте вот о чем. Она не единственная и не последняя на Муданге девочка с духовными способностями. Раз уж так вышло, что она попала в учение, этим надо пользоваться, чтобы продвигать идею женщины-духовника и сократить количество вынужденных знающих в пользу хорошо обученных духовников. Простите, что говорю как политик, но вы же понимаете, что в следующий раз такой прецедент может произойти еще через сотни лет, а вы не понаслышке знаете, как тяжело женщине отказаться от использования своей силы». Духовник вскидывает на него шокированный взгляд и быстро оглядывается по сторонам, проверяя, не услышал ли кто лишний намек на его сестру. «А кто такая Айша?» — вкрадчиво интересуется Умук в повисшей тишине. Кир принимается объяснять, пока Азамат с Аргей Демидином ведут немой спор взглядами, бровями и наклоном головы. Азамат побеждает, заставив духовников смиренно вздохнуть. «Прошу меня простить», — откланивается муж. «Мне нужно обсудить одно дело с министром безопасности». «Министр безопасности — это у нас Ирнчен». Я бросаю косой взгляд на Янку, которая немного отлипла от Бога и пытается вникнуть в суть разговора про Айшу. «Лис, что эти шовинисты опять выдумали?» — спрашивает она меня на родном. «И почему этот мужик должен не понаслышке что-то знать про женские чувства?» «У него сестра подхалтуривает колдовством», — поясняю я. «Только это страшный секрет. Не вздумай никому говорить, испортишь всю жизнь бедной женщине и всей ее семье». Янка в томном жесте прикрывает глаза ладонью. «Этот муданг! Куда ни плюнь, всю жизнь кому-нибудь испортишь!» «Да, социальное положение у нас — хрупкая вещь, чихнула нету». «У нас?» — усмехается Янка. «Ладно, госпожа муданжка, ты вот что скажи. Твой муж пошел с моим козлом разговаривать, да? А мы не можем как-нибудь...» Ее прерывает жужжание моего телефона, сообщение от Азамата. «Зная твою любознательность, оставил дверь приоткрытой». «Можем», — ухмыляюсь я. Когда мы подкрадываемся к Ирнченовой двери, там уже вовсю идет разговор. «А у тебя что, душа под кустом не прячется, когда они в гости заходят?» Несколько повышенным тоном вопрошает Ирнчен. «Было дело поначалу», — соглашается Азамат. «Но я привык со временем. Они действительно не имеют в виду вреда». «Это игра с огнем», — кипятится Ирнчен. «Имеют, не имеют. Что Богу дело до одного человека? Как тебе до муравья? Сегодня он тебе оказывает любезности, а завтра доедает твою семью». «Азамат, я не могу себе позволить ее потерять. Она все для меня, понимаешь? Она свет в жизни». Янка корчит рожу и приосанивается, а у меня случается дежавю. «Я очень хорошо тебя понимаю», — размеренно отвечает Азамат. «Но ты должен осознать две вещи. Во-первых, если ты будешь ограничивать ее свободу, то потеряешь ее обязательно, очень быстро и бесповоротно. С земной женщиной просто нельзя так обращаться. Это я тебе как эксперт говорю». А во-вторых, мой опыт общения с богами показывает, что они относятся к людям совсем не так наплевательски, как мы привыкли думать. Даже грознейшие из них, вроде Учок Хона, воспринимают людей скорее как домашних питомцев, чем как букашек. Ирлик Хон во всех отношениях самый могущественный из богов, глубоко заинтересован в людях, как в источнике знаний. Что же касается Умук Хона, мы сегодня утром с ним беседовали как раз насчет флейты, и у меня сложилось впечатление, что он искренне дорожит каждой человеческой жизнью, как будто мы все ему родные дети. Я понимаю, что тебе страшно. Мне тоже поначалу было страшно. Но ты не столичная барышня, ты наемник. Ты должен и сквозь страх видеть риски. И риск потерять ее, потому что ты ведешь себя как беспомощный дурак, гораздо выше, чем риск попасть под ноги рассеянному богу. «Ну, Азамат!» — практически стонет Ирнчин. «Она на него так смотрит!» Янка рядом со мной закатывает глаза так, что они чуть там не остаются. Азамат фыркает. «Так ты определись, друг, ты боишься за ее жизнь или верность?» «Я за все боюсь», — вздыхает Ирнчин. «Я что не сделаю, все оказывается не так и неправильно. Я каждую свободную минуту только сижу и думаю, как мне с ней себя при следующей встрече вести, чтобы она меня тут же не бросила». Янка беззвучно ахает. «Ты вообще знаешь, почему она хочет по земному обряду жениться?» Продолжает распаляться Ирнчин. «Потому что у них браки не навсегда», — откликается Азамат. «Вот именно!» — снова повышает голос Ирнчин. «Она просто собирается меня бросить, когда я ей окончательно надоем». Янка стучит кулаком себе по лбу и всячески гримасничает, в том смысле, что нельзя быть таким мнительным. «А тебе не приходит в голову, что она тоже боится?» — осторожно интересуется Азамат. «Ей-то чего бояться?» — не понимает Ирнчин. «Что я не обеспечу ей безбедную жизнь? Или, наоборот, накоплю на 10 детей?» «Нет», — усмехается Азамат. «Я вполне уверен, что ни того, ни другого. Зато она, например, может бояться, что ты не дашь ей работать, что ты будешь контролировать ее жизнь, ее круг общения, и ты только что дал ей весьма серьезный повод для опасений». «Ну хорошо, допустим, ты прав. И боги действительно не так опасны. Пусть у меня губы дрожат при мысли, что она вот сейчас с ним разговаривает и может что-то ляпнуть такое, что он ее сразу сотрет в порошок. Ничего, свой страх я перетерплю. Я и правда привычный. Но что, если она ввяжется во что-то действительно опасное? Я и тогда должен позволять ей делать, как она хочет? И если она интересуется другим мужчиной, я должен сидеть сложа руки и надеяться, что это пройдет? А ты не пытался с ней самой об этом разговаривать?» — осведомляется Азамат. «О чем об этом?» «Ну, скажем, я полагаю, ей было бы интересно узнать, что ты столько времени думаешь о ней, что тебе так трудно дается это ухаживание, что ты не понимаешь, как ей угодить. Да и насчет опасности, я уверен, если бы ты связно объяснил, чего именно ты опасаешься, не пришлось бы двери запирать. Уж с ее-то профессией оценка рисков — ежедневное дело». «Азамат», — несколько обескураженно произносит Ирнчин, «ну, я же не могу ей сказать, что я ничего не понимаю и боюсь. Какой я буду после этого мужик? Я ей совсем разонравлюсь». Янка складывает бровки домиком и прикусывает кулак, но все же не удерживается от умиленно мяукающего звука, и в каюте повисает напряженная тишина. Однако провал Янку совершенно не выбивает из колеи. Вместо того, чтобы драпать, она врывается в каюту и угрожающе размашистой походкой приближается к Ирнчину, на которого несколько жалко смотреть. «Ты идиот!» — громогласно заявляет она, после чего крепко обнимает его посередке и также решительно добавляет. «Но я тебя очень люблю, так что тебе придется резко поумнеть!» Ирнчин беспомощно переводит взгляд с Янки на Азамата, на меня и обратно на Янку, не зная, куда девать руки. В итоге решает, что логично попробовать ее тоже обнять. Она выворачивает голову, чтобы глянуть на меня, не отпуская его. «Лис, вот что мне делать с этим подарком судьбы?» «Холить или леять?» — с трудом сдерживая смех, предлагаю я. «Ты говоришь, как моя совесть!» — вздыхает Янка. «А хочется-то воспитывать и укрощать!» «Мужчин нельзя воспитывать, у них от этого язва и мигрень бывает. Их можно только дрессировать, награждая за хорошее поведение. А ты дрессировкой пренебрегаешь, и вон до чего мужика довела, что он тебя в комнате забирает». «Я довела? А кто же?» «При дрессировке», — внезапно встревает Азамат в наш базар, «важно быть последовательным и четко формулировать, какое именно поведение поощряется, при этом ставить выполнимые задачи. Это и в обратную сторону тоже работает. Ну, Лис, как думаешь, безопасно их оставлять наедине?» «Да, думаю, не передерутся». «Ну тогда пошли Тербиша подменим». Он кладет мне руку на плечи и подталкивает к выходу. «Азамат!» — окликает Ирнчин. «Ты это что, подстроил все, что ли?» Азамат слегка оборачивается. «Ну, я полагал, что проблема у вас в непонимании. Я повидал домашних тиранов, и ты не один из них, так что не пытайся им стать, и все будет хорошо». На этом он подмигивает и закрывает за нами дверь.